ибо все знали, что Ахав пользуется славой человека, который, однажды приняв решение, выполняет его, чего бы это ни стоило. Кое-кто покинул город, другие попробовали себя на новой стезе прежде всего потому, что им некуда было податься, а может быть и потому, что теперь высилось на площади это орудие казни. По прошествии некоторого времени настала в Вискосе тише благодать, а сам городок превратился в крупный центр торговли, благо и располагался он на границе, начал вывозить высокосортную шерсть и пшеницу наивысшего качества. Виселица простояла 10 лет. Дереву ничего не делалось, только веревку с петлей время от времени заменяли новой. Ее так ни разу и не использовали. Ахав так ни словом и не обмолвился о ней. С ее помощью он сумел превратить отвагу в трусость, доверчивость в подозрительность, историю об отчаянных людях в шепоток одобрения. И через 10 лет, когда закон окончательно восторжествовал в Вискосе, Ахав приказал разобрать виселицу и на ее месте воздвигнуть крест. Шанталь замолчал. Среди полной тишины раздались одинокие рукоплескания. Это хлопал чужестранец. «Прекрасная история», — сказал он. «Ахав в самом деле был знатоком человеческой природы и понимал, люди ведут себя так, как должно, не потому, что желают следовать закону, а потому, что страшатся наказания. У каждого из нас в душе есть эта виселица. И вот теперь, по просьбе этого чужестранца, я собираюсь снести крест, что стоит на площади, и поставить на его место другую виселицу», — промолвила Шанталь. «Карлос», — послышался голос кого-то из присутствующих, — «нашего гостя зовут Карлос, и с твоей стороны было бы учтивее называть его не чужестранец, а по имени». «Мне его имя неизвестно. Все, что он сообщил о себе, заполняя регистрационную карточку, — неправда. Вспомните, он ни разу не расплатился кредитной карточкой. Мы не знаем, откуда он приехал и куда направляется. Не исключено, что и его звонок в аэропорт сделан для отвода глаз». Все повернулись к чужестранцу, не сводившему Шанталь пристального взгляда. «А вот когда он говорил правду, вы ему не верили. Он и в самом деле работал на оружейном заводе и пережил множество приключений, и кем только не был в жизни, и нежным отцом, и безжалостным дельцом. А вам, живущим в Вискосе, не дано понять, что жизнь куда сложнее и богаче, чем вы думаете. Пожалуй, будет лучше, если она сейчас же объяснится», — подумала хозяйка гостиницы. И Шанталь объяснилась. 4 дня назад он показал мне 10 крупных слитков золота. Оно на ближайшие 30 лет может обеспечить будущность всех жителей нашего города, помочь провести в нем важное преобразование, построить парк для детей в надежде на то, что когда-нибудь они вновь появятся на улицах Вискоса. Показал, а потом спрятал слитки в лесу, и я не знаю, где они теперь. Все снова повернулись к чужестранцу. На этот раз он встретил их взгляд и кивнул, подтверждая слова девушки. «Это золото достанется жителям Вискоса, если в течение ближайших 3 дней в нашем городе кто-нибудь будет убит. Если этого не произойдет, чужестранец заберет свое золото и покинет Вискос». «Готово дело. Я сказала все, что должна была сказать, и заново воздвигла на площади виселицу. Только теперь она будет стоять там не для того, чтобы предупреждать преступление. Нет, на ней вздернут невиновного, его принесут в жертву ради процветания города». И в 3-й раз люди обернулись к чужестранцу, и он снова наклонил голову в знак согласия. «Эта девушка — прирожденная рассказчица», — сказал он, выключил диктофон и спрятал его в карман. Шанталь повернулась и принялась мыть стаканы. Казалось, время в Вискосе остановилось. никто не произносил ни слова.